Глава 15. Рыба, чайка, морская тема. В техникум, несмотря ни на что, я все же сегодня попал. Правда, занятия уже закончились минут 15 назад, и народ медленно расползался по домам и общагам. Около самого входа, в стайке разношерстных поклонниц, сочился харизмой неотразимый Ромик Некрасов. Рядом неподалеку скучал Вовка, уныло откусывая время от времени маленькие кусочки от пирожка какой-то тревожно колбообразной формы. Заметив меня, он вяло махнул рукой. Я подошел. «Будешь?» От странного коричневого цилиндра явно попахивало рыбой. Не тухлой, конечно, но после кофейни, знаете ли, сильно контрастировало. «Не хочу, эклеров объелся». Вовка прищурился. «Ограбил кого?» «Угостили». «Женщина? Эх, скользкая дорожка, Витек!» «Мужчина, познакомишь? С хорошими людьми и дружить приятно?» «Посмотрим на твое поведение!» «Кто бы говорил!» Вовка чуть не поперхнулся рыбной начинкой. «Штопор 20 минут нам рассказывал, как плохо живется группе, где старостой числится безответственный и недисциплинированный человек!» «А я с ним даже согласен! Прав, преподаватель!» «Всем бы вам поучиться ответственности!» «Кстати, о ней самой. Там тебя ждут, между прочим». «Почему я начинаю волноваться?» «И кто?» «Заходи, увидишь. Мимо пройти не получится. Не даст». Я вздохнул с облегчением. Наверняка Сашка план. «Вовка, не жрал бы ты эту дрянь цилиндрическую? Всхлопочешь синдром раздраженного кишечника? Будешь потом гадить, где попало?» «Самому не нравится». Вздохнул друг. «Так ведь всего 10 копеек. У меня богатых знакомых не водится, между прочим. Ты разве что когда-нибудь богатым станешь». «Ага, если самолично открою контору, честная пирамида на Большой Морской. И буду грести бабло лопатой. Только кто бы мне разрешил это сделать в данную эпоху? Впрочем, Вовке я ничего говорить не стал. Хватит для меня на сегодня и одного ученика по политэкономии». «После дождичка», — бросил я, уходя. «Сегодня четверг, кстати», — донеслось в спину. «Дай миллиончик, ну дай! Бог подаст!» Я отсек от себя неугомонного Вовку тяжелой входной дверью. В вестибюле у актового зала тосковал Шура Егорочкин. Я же говорил. «Мой верный Санчо, не повезло тебе с Дон Кихотом? Жутко безответственный тип. Хотя...» Даже хорошо, что у меня есть свой преданный оруженосец. Курсовую когда-нибудь надо же делать. «Ай, Караваев!» Сашка засек цель и тут же напустил на себя грубоватой независимости. «Работать будем или снова балду гонять начнешь? Штопор сегодня, между прочим...» «Знаю!» — оборвал я его. «На выход! Нечего тут прохлаждаться!» Сашка беспрекословно заткнулся и побрел к дверям. «Вот и правильно!» Должен знать, кто в доме хозяин. «Не туда!» — велел я. «Пойдем через мастерские. Сюда нельзя. Там Микоян всех проходящих тухлятиной травит». «Ага!» — послушно изменил маршрут Егорочкин. «А что делать будем?» «Жди меня во дворе, а я заскочу в зал за техзаданием». «С тобой можно?» «Посторонним вход воспрещен». «Ну ладно, ты только недолго там. Одна нога здесь, вторая... Ты еще здесь?» Сашку сдуло. Итак, наша цель – добыть чертеж дизеля из архива. И не просто какого-нибудь любого дизеля, а того, у которого параметры совпадают с исходниками из техзадания. Поэтому чертежный фолиант с цифрами на этот раз необходимо взять с собой. И желательно не заходить по дороге в общественные туалеты. Архив Югрыбы в миру Югрыб-Холодфлота совсем рядом, на Кулакова. В четырехэтажном здании, которое украшено затейливыми абстракциями на рыба-чайка-морскую тему под каждым окном первого этажа. Сам этаж из-за высоких подвальных помещений практически второй. У нас в городе многие дома так стоят из-за отсутствия в окрестностях по-настоящему горизонтальных поверхностей. Кругом горки, спуски, подъемы. Если не гряда, то лощина. Если не холм, то обязательно найдется впадина. И непременно кривая, как человеческая судьба. А главная наша бухта, что растянулась с запада на восток на добрый десяток миль, вся изрезана мелкими бухточками, заливами и лиманами, словно норвежский фьорд, только в южном, менее суровом исполнении. Неповторимая ландшафтная индивидуальность. Мой город. Люблю его. «Какой у нас план?» — спросил меня Саша План, когда мы через ворота вышли с промзоны техникума на центральную площадь. «И куда мы так спешим? Ты же специально пошел кругом, чтобы языками с корешами не цепляться». «Проницательный ты наш». «Мы спешим в архив и должны туда попасть до 5 вечера, до конца рабочего дня». «А, понятно. Попросим чертеж». Я с удивлением посмотрел на своего оруженосца. «Саша, а ты с какого города сюда поступать приехал?» «Ну ты даешь. 4-й год вместе впахиваем, а он не знает». «Прости, засранца, так с какого?» «И не с города вообще, с поселка, под Евпаторией». «А, вспомнил, ты же говорил. Удобное?» «Почти. Уютное. В принципе, это почти уже Евпатория. Мы с пацанами на велосипедах туда за пивом ездим. Ездили, пока я не поступил». Свистун. На первом курсе всем по 15, за редким исключением. А он, стало быть, уже все пивные точки в Евпатории объездил. Он такой же пивосос, как и наркоман. Любит же позаливать Шурик на экзотические темы. Марихуанист План. Свисток. Дудка. «Так вот, Саша, в Евпатории, будь там какой-нибудь серьезный архив, возможно, тебе чего-нибудь и дали, если бы ты попросил. А у нас что?» «А, понял, база флота. Типа шпионов все боятся. Дураков все боятся». «Сам ты!» «Я не о тебе. Дашь дураку чертеж, а он возьмет и курсовую по нему сляпает. Ту, что в свободном доступе в нашей библиотеке. Догоняешь, к чему клоню?» Видно было, что не догоняет. Так все-таки дураки мы или нет? «Конечно догоняю. И что?» Я вздохнул. «Режим секретности у нас. Точнее, у них во всех чертежных и архивных конторах. Тут надо думать, как все заслоны обойти. Соображай, пока идем». Долго соображать Саша не любил. «А давай спрячемся в архиве. Зайдем по какому-нибудь левому вопросу и между стендами заныкаемся, а ночью все перелопатим». «Как вариант», — вяло поддержал я его. «Еще версии будут?» «А если мы типа Сарджо, судремонтного завода? Не, лучше с красных мастерских, что на Минке. Там же дизельный цех по ремонту, помнишь?» «Ну, практика там была слесарная на 3-м курсе. «А помнишь, Лариску-плановичку начальник цеха отправлял в архивы за чертежами?» «Что-то не припоминаю». «Я помню». «Ах да, у Шурика что-то было с той чернявой Лорой». «Ну и давай-давай, продолжай». «Вот и мы скажем, что с красных от Неклюдова. Также фамилия начальника цеха». Я с уважением посмотрел на Егорочкина. «Слушай, а в этом что-то есть. Мы типа практиканты. Вот вам, пожалуйста, студенческие билеты. Нас якобы тоже послали взрослые дяди за чертежами. Вот по этим самым исходникам. А мы, ослы, заявку-то и забыли. Какой с нас спрос? Студенты же?» «Ага. А чё это сразу ослы?» «Погодь. Остается только слезу пустить, да тетеньку разжалобить. Мол, нельзя возвращаться, хоть убей. Строгий мастер забьет шпицтрутанами на месте. Милости и пощады, сжальтесь». «Точно. А что такое шпицтруты?» «Не заморачивайся. Принимаем версию за рабочий вариант. И хватит болтать. Давай, вживайся в образ». Мы нырнули в одесский овраг и миновали неработающий фонтан с ангелочками, где давеча я пытался утешать пришибленного от предсмертного шока Аниськина. Расстались мы с ним как-то странно, ни телефонами не обменялись, ни адресами. Может, его испугали мои новеллы о будущем? И осторожный мент решил не связываться впредь со странным юношей с дикими фантазиями в голове. Подумать только, милиционеры вдруг в одночасье превращаются в полицаев. В дурном сне не приснится. И ведь правда, нарочно не придумаешь. Как я его хорошо понимаю. Нашему поколению довелось столько глупости и маразма испытать на собственной шкуре, что ее толщине китовая акула позавидует. Одна приватизация через залоговые аукционы чего стоит? А программа 500 дней? А перевод оборонки на гражданские рельсы? тазики вместо ракет, а деноминация рубля, а нефтяная игла. Тьфу ты, не к ночи будет упомянуто. Все, хорош. Я в 84-м, и эра глупости пока не началась еще. Хотя, вот будем честны перед собой, дураков уже и сейчас хватает. К примеру, кролик. Шибко умный. А маман его? Гражданский, блин, персонал воинской части. Кем она там трудилась? Ведь не уборщицей же. В эту эпоху в воинских частях на полах духи умирают, да слоны. Гражданских не припахивают еще. Думаю, мамочка явонная за вскладом трудилась, да там по дури своей и опустилась до скотского состояния. И сынка за собой потянула. А Сашка план. Никого не хочу обидеть, но его тяга к околонаркотической романтике тоже ведь не от большого ума. А ведь скоро Сашек отправится в народное хозяйство, станет элитой рабочего класса, а лет так через пяток начнет с себе подобными орать на площадях советских городов: «Долой коммунистическую хунту, хотим обновленную Россию», а чуть позже: «Мы не халявщики, мы партнеры». Спешу вас расстроить, халявщики вы, и не очень далекие в интеллектуальном плане. Больше скажу, не злой дядя скоро развалит нашу страну, а наши собственные, нами же выпистыванные и взятые на поруки, исконные и родные дураки. Тунеядцы, паразиты и халявщики. Эх, не вовремя отдал Богу душу ювелир. Слышите, Юрий Владимирович? Да-да, о вас говорят, товарищ Андропов. Как вам там, на том свете? Охреневаете, наверное, от нашего российского буржуазно-демократического беспредела 21 века? Думаю, не только вы один. Смотри, женская голова на доме. Это здесь? Господи, и в лапы к этим людям скоро попадет моя страна. Не голова, а рисунок на фасаде, причем мозаикой. Фу ты, ну ты. И я о том же. Смотри, решетки слева и в подвальном этаже, и выше. Где может быть архив? И там, и там. Ответ неверный. Первый этаж более цивильный, значит, там бухгалтерия и касса. А в подвале и вход отдельный, и решетки позорные. На тебе, боже, что нам не гоже. Там архив. Пошли. Не тут-то было. На дверях, в полуподвальной нише у правого угла здания, оказался новенький навесной замок. Тьфу ты, это же эвакуационный выход. Запасный, как его называют лица, близкие к военной, непрошибаемой лингвистике. Значит, парадного крыльца нам не миновать. По широким ступеням мы поднялись к главному входу. Вахтера в организации не было, тут вам не 21-й тревожный век, эпоха благоденствия и повального легкомыслия. «Девушка, эй, гражданка!» — привязался Сашка к первой же встреченной сотруднице. «А где у вас тут архив? Мы, понимаете ли, из красных?» «Женщине, наверное, это неинтересно», — зашипел я, дергая своего подельника за рукав. «Архив?» — переспросила миловидная гражданка в синем халате. «Так вот же он, прямо по лестнице и вниз». «Спасибо!» — дернулись мы было в указанном направлении. «Стойте, стойте!» «А?» Только архив не работает сегодня. Как так? Ну, я не могу вам сказать. Если хотите уточнить, надо к заведующей группой. К Елене Федоровне. Вам сильно нужно? Очень сильно. Прижал я руки к груди для убедительности своих слов. Сильнее только инстинкт самосохранения. И размножения. Вякнул план. Заткнись, Саша. Помогите, пожалуйста. Вопрос жизни и смерти. Женщина неожиданно улыбнулась. Наверное, представила, как инстинкт размножения может загнать в архив этих двух балбесов. Получается, помог Сашка? Опять? А я на него чуть будущий развал Союза не повесил. На третьем этаже заведующая, в правом крыле. До конца коридора дойдете, ищите там 7-й кабинет. Спасибо! Мы затопали по лестнице вверх. Легко нашли вотчину заведующей. Можно? Входите. Чего вам, мальчики? Пожилая дама на 6-м десятке, опрятная, в современном брючном костюме, изящные очки в серебристой оправе, слегка подкрашенные волосы, собранные в пучок. Короче, смотреть приятно. Не то что... Блин, опять вспомнил мамашу кролика. Одного же возраста женщины. «Здравствуйте, Елена Федоровна. Мы в архив, а он закрыт. Нам очень надо. Нас мастер... Нет, начальник цеха послал». «Подожди, Саша. Мы студенты из техникума. Нужен материал и желательно прямо сегодня. Вы же знаете, как у студентов всегда сроки горят». Женщина устало улыбнулась одними уголками губ, покрутила в пальцах шариковую ручку, потом развела руками. «Скорее всего, не получится сегодня». «Ну, очень надо!» «Понимаю, только не от вас это зависит. Заболела, видите ли, наша архивариус. Неожиданно. У нас у самих накладки, а сходить к ней по адресу желающих нет, а врал». «А далеко она живет?» – зацепился я. «Давайте мы сходим». Женщина помолчала, обдумывая мое предложение. «А почему бы и нет?» – согласилась наконец. «На Гоголя она живет. Где магазин Орфей, знаете?» «Конечно!» «Вот в том доме. Квартира 23. Сходите, узнайте, что с ней. Если передаст ключи от архива, только спасибо скажу. Беретесь?» Легкомыслие и безмятежность. «Беремся, конечно! Нам же чертежи сегодня нужны. Начальник послал». «Вот и поможем найти ваши чертежи, если ключи добудете». «Мы быстро!» И как ветром сдуло. Пока удачненько так все складывается.